Глава 16. «Я мог бы в нескольких словах рассказать вам о начале этой связи», — продолжал Арман. «Но я хотел, чтобы вы знали, как мы к этому пришли, как я согласился на все требования Маргариты, как Маргарита решила жить только со мной. На следующий день после ее визита ко мне я ей послал Манон Леско. С этого момента мне пришлось изменить свою жизнь, так как я не мог изменить образы жизни моей любовницы. Прежде всего, я не хотел оставить себе возможности раздумывать над той ролью, которую я на себя принял, так как это не могло мне принести много радости. Поэтому моя спокойная жизнь приняла шумный, беспорядочный характер. Не думайте, что самая бескорыстная любовь к кокотке ничего не стоит. Ужасно дорого стоит тысяча различных прихотей, вроде цветов, лож, ужинов, поездок за город, в которых никогда нельзя отказать своей любовнице. Как я вам уже говорил, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором ВЭС. Он славится там своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год, и за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданое для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, ставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом и, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за 8 месяцев весь мой годовой доход, а 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода и создавало мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которая никогда не смотрит как на серьезный расход на бесчисленные развлечения, из которых состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной, но не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за ней, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали, я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5–3 тысячи франков, и таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца, и мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть любовницу, следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. К тому же эта любовь настолько меня захватила, что время, которое я проводил вдали от Маргариты, казалось мне годами, и у меня была потребность прожигать это время каким-нибудь способом, чтобы не чувствовать его. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. С тех пор, как уничтожили игорные дома, игра идет повсюду. Раньше у Фраскати можно было найти свое счастье. Играли на деньги, и если проигрывали, то могли утешиться возможностью выигрыша. А теперь, за исключением клубов, где до некоторой степени следят за расплатой, повсюду можешь быть уверенным, что не получишь выигрыша. Легко понять, почему это происходит. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Они играют, и результат получается вполне естественный. Если они выигрывают, проигравшие оплачивают лошадей и любовницы этих господ, что очень неприятно. делаются долги, отношения, завязавшиеся вокруг зеленого стола, кончаются ссорами, в которых страдает честь и жизнь. Честные люди разоряются другими честными молодыми людьми, имеющими только один недостаток — отсутствие 200 000 ливров годового дохода. Я уже не говорю о тех, которые жульничают во время игры, которые в один прекрасный день бывают вынуждены скрыться, чтобы избежать суда. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Если бы те ночи, которые я не проводил у Маргариты, я провел у себя дома, я не сумел бы заснуть. Ревность не дала бы мне спать и сжигала бы мой ум и мою кровь. Игра отклоняла в другую сторону лихорадку, которая во мне сидела, направляла ее на другую страсть, которая невольно меня захватывала, пока не наступал час, в который я должен был явиться к своей любовнице. Но когда наступал этот час, все равно, выигрывал я или проигрывал, я равнодушно уходил от стола, жалея тех, которых там оставлял, и которых не ждет такое счастье, как меня, когда они уйдут отсюда. Для большинства игра была необходимостью, для меня это было лекарство. Исцелившись от любви к Маргарите, я исцелился от пристрастия к игре. Среди всей этой сутолоки я сохранял довольно большое хладнокровие. Я терял столько, сколько мог заплатить, и выигрывал столько же, сколько мог потерять. В общем, мне везло. У меня не было долгов, а тратил я втрое больше, чем тогда, когда не играл. Нелегко было отказаться от жизни, которая давала мне возможность, не стесняясь, удовлетворять все прихоти Маргариты. Что касалось до нее, то она меня любила все так же, если не сильнее. Как я вам уже говорил, вначале она меня принимала с полуночи до 6 утра, потом время от времени она меня пускала к себе в ложу и ездила со мной обедать. Однажды я ушел 8 часов, один раз даже в полдень. Раньше нравственного переворота у Маргариты произошел переворот физический. Я начал ее лечение, и несчастная, угадав мои намерения, из благодарности слушалась меня. Мне удалось без всяких усилий и трений заставить ее бросить свои привычки. Мой доктор, с которым я советовался, сказал мне, что только тишина и спокойствие могут сохранить ее здоровье, и поэтому вместо ужинов и бессонных ночей я установил правильный режим и правильный сон. Маргарита невольно освоилась с этим новым образом жизни, благотворные результаты которого испытывала на себе. Иные вечера она проводила дома, или, если была хорошая погода, закутывалась в шаль, покрывалась шарфом, и мы шли пешком, как дети, в темной аллее Елисейских полей. Она возвращалась усталая, слегка закусывала, немного музицировала или читала и ложилась в постель, чего раньше с ней никогда не бывало. Ее кашель, который каждый раз раздирал мне душу, почти совсем прекратился. Через 1,5 месяца о графе уже не было и разговора, им она окончательно пожертвовала. Только из-за герцога я должен был скрывать свою связь с Маргаритой, но и ему часто приходилось уходить ни с чем, когда я бывал у нее, под предлогом, что барыня спит и не велела будить. Благодаря привычке и даже потребности, выработавшейся у Маргариты видеть меня, мне пришлось бросить игру как раз в тот момент, когда всякий ловкий игрок бросил бы ее. Расплатившись со всеми, я имел в общем итоге 1012, и мне казалось, что это неисчерпаемый капитал. Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел, повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег, и думал, что эти оба обстоятельства немного утешат их в моем запоздании. Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца, вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город. Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Маргарита велела Нанине передать герцогу, что она воспользовалась хорошей погодой и поехала с мадам Дювернуа за город. Присутствие Прюданс было необходимо, чтобы успокоить ревность старого герцога, А кроме того, она как бы была создана для загородных прогулок. Она была бесконечно весела и имела хороший аппетит. В ее присутствии никто не мог соскучиться, и она отлично умела заказывать яйца, вишни, молоко, жареного кролика, словом, обычный завтрак в окрестностях Парижа. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. «Вы хотите поехать в настоящую деревню?» «Да». «Ну тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну. Арман, направляйтесь за коляской». Через полтора часа мы были уже у вдовы Арну. «Вы знаете, может быть, эту гостиницу? В будние дни здесь пансион, в праздники кабачок. Из сада, который расположен на небольшой возвышенности, открывается чудесный вид». Налево Марлийский водоем скрывает горизонт, направо тянется бесконечная линия холмов. Тихая река, как широкая муаровая лента, легла между долиной Габийон и островом Круасси, убаюкиваемая шелестом высоких тополей. Вдали, в ярких лучах солнца, возвышаются маленькие беленькие домики с красными крышами и фабрики. Еще дальше выступает смутное очертание Парижа. Как и обещала Прюданс, это была настоящая деревня, и, должен признаться, завтрак здесь был тоже настоящий. Во мне говорит не только благодарность за счастье, которым я обязан этой местностью, но вообще Бужеваль — самое красивое место на свете, несмотря на его ужасное имя. Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножия холма. Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюданс с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего, это вполне понятно. Самая лучшая рамка для любимой женщины — синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей и лесов. Как сильно вы не любите женщину! Как не доверяете ей, как не верите в будущее, и все же вы более или менее ревнуете. Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке, ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. Моя любовь не была самой обыкновенной любовью, я был безмерно влюблен. Но я был влюблен в Маргариту Готье. Это значит, что в Париже я мог на каждом шагу встретиться с человеком, который был любовником этой женщины или будет им завтра, тогда как в деревне, среди людей, которых мы никогда не видели и которые не интересовались нами, на лоне природы, празднующей свой весенний праздник, далекий от городского шума, я мог скрыть свою любовь и любить без стыда и опасения. Мало-помалу в ней исчезала куртизанка. Около меня была молодая красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Прошлое стало бесформенно, будущее безоблачно. Солнце светило моей любовнице, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывали стихи Ламартина или петь романсы Скудо. На Маргарите было белое платье. Она склонялась ко мне на плечо. Вечером при свете звезд повторяла мне то, что говорила и накануне, а жизнь проходила где-то вдали, не набрасывая тени на радостные дни нашей молодости и любви. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день, когда я лежал на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, наложенных на них раньше, бежали одна за другой и отдавались надеждами. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросший мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения оплетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон.